Глава 49. «Понял», — радостно перебил он. «Дальше можешь не объяснять. Значит, белье должно быть не только очень прочным, но и таким, чтобы с первого взгляда сразить дракона на повал. Соответственно, нужен умопомрачительный комплект, чтобы едва ты скинешь одежду, у твоей жертвы аж все мысли из головы вылетели». «Погоди, ведь главное, оно должно быть удобным, чтобы не давило и не натирало», — торопливо вставила я, так как мне очень не понравились рассуждения ящика. «А то трудно планировать убийство драконов, если белье натирает». «Это само собой, я же профессионал», — аж оскорбился ящик. «Конечно, не такой, как ты, но основы ремесла понимаю. Вся одежда наемника должна быть удобной, самоочищающейся, прочной, подстраивающейся под размер тела, восстанавливающейся в случае повреждений и разрывов». «Точно! Мне же еще рабочий костюм нужен!» Воодушевившись от перечисления, подпрыгнула я. «А то это платье не особенно подходит для выполнения миссии. И обувь бы еще хорошую, легкую, удобную, чтобы в ней приятно было и ходить, и бегать». «Ведь запасная одежда и обувь точно не помешают. Более того, если они будут удобными, прочными и самоочищающимися, то это вообще идеальный вариант. Эх, вот бы мне самоочищающуюся одежду в тот момент, когда Эрлинг заставил меня пролить на себя ту бурую жижу». Увлекшись этими рассуждениями и расслабившись из-за того, что ящик уже полностью убежден в том, что я авторитетная наемница, а потому не подвергает сомнению мои просьбы, я временно утратила бдительность. Как оказалось, делать этого не стоило. «Без проблем», — воодушевленно заверил ящик, снова не дав мне договорить. Похоже, его не на шутку увлекла вся эта ситуация. Наверное, раньше ему было тут жутко скучно, а сейчас он развлекался по полной программе. «Я понял задачу, так что точно знаю, какой наряд тебе подойдет больше всего». «Наряд? Лучше бы...» Я хотела сказать спортивный костюм, но не успела. В результате очередной огненной отрыжки на столе возникли не только паста со щеткой и атласная розовая коробка, в которой, вероятно, было белье, но и появилось аккуратно сложенное платье. Еще одно платье, и тоже красное. А рядом длинные красные обтягивающие сапоги на шнуровке. «Специально цвет твой любимый подобрал. Видно, что тебе он нравится», — заботливо сообщил ящик. «Но разве это достаточно удобно?» — пискнула я в ужасе. «Нет-нет, давай лучше...» «Ты мне не веришь? Сомневаешься в моем профессионализме?» Похоже, ящик разобиделся не на шутку. Наверное, он рассчитывал с моей стороны на бешеный восторг и уже предвкушал реакцию, а я его разочаровала. «Это самая удобная одежда и обувь из тех, что ты когда-либо носила. Я достал их в лучшей магической мастерской для наемников и шпионов. Ты только попробуй примерить, гарантирую качество». Он внезапно вновь выпустил из-под крышки огненное облако, которое окутало меня и, не дав опомниться, испарило всю мою одежду, включая белье. А напоследок облако спустилось к ступням и слизнуло босоножки. Я ахнула. «Прости, но мне хочется увидеть, как изменится твое лицо, когда ты наденешь эту одежду и признаешь мою правоту», — буркнул ящик. Пришлось идти у него на поводу. Ссориться с ящиком было так себе идеей, поэтому следовало сделать все, чтобы с ним помириться. Мне было немного неловко одеваться под пристальным взглядом красных глаз и постоянно хотелось прикрыться руками, но я старалась не зажиматься, иначе у ящика возникли бы вопросы. Как стеснительная наемница будет соблазнять драконов? Когда я извлекла из коробки белье, оно, разумеется, тоже оказалось красным. Но главное, оно было невероятно развратным. Ящик определенно с большим старанием подошел к решению поставленной задачи. Но нет, дракон этого белья на мне уж точно никогда не увидит. Ведь оно было почти полностью прозрачным, и лишь в самых интересных местах имелись кружевные вставки, которые почти ничего не прикрывали. Как вообще носить такое белье? Оно же жутко неудобное. Но так казалось только внешне. Стоило мне внутренне корчась надеть этот комплект на себя, как я изумленно ахнула. Белье практически совсем не ощущалось на коже. Более того, казалось, что даже без него не так комфортно, как в нем. Ну что за чудо, а? Если успешно доберусь до нашего мира, обязательно заберу этот комплект с собой. И второй заберу, поскольку, как и было запрошено, комплекта в коробке было два. После этого платье я надевала, уже примерно понимая, что меня ждет. Облачившись в него, я порадовалась, что ящик испарил предыдущую одежду. Ведь в противном случае мне вряд ли бы пришло в голову примерить все эти вещи. Можно с уверенностью заявить, что даже спортивный костюм был бы намного менее удобным и комфортным. Платье совершенно не стесняло движений, оно будто моментально подстраивалось под каждый изгиб тела и под каждую позу. По предложению ящика я пробежалась по кругу, несколько раз присела и подпрыгнула. А еще покаталась по полу, вспомнив, как пыталась укатиться от дракона по коридору. И, о чудо, платье ни разу не запуталось в ногах. Хотя, казалось, это было неизбежно. Более того, возмущалась я зря. Оно было даже более закрытым, чем мое предыдущее платье. Совсем не намного, но все же. Подол был длиннее, и декольте не такое глубокое. Сапоги тоже, хоть и выглядели жутко неудобными, но были удивительно легкими. Казалось, в теплом номере чемоданного отеля в них моментально вспотеют ноги. Но нет, ничего подобного. Не знаю, с какой кожи была сделана эта обувь, однако даже чулки или плотные колготки ощущались бы более отчетливо. Да в этих сапогах в кровати можно было спать. Ящик еще ворчливо пояснил, что, несмотря на то, что они плотно прилегали к коже, в них можно было спрятать любое оружие. Сапоги бы просто поглотили его, а внешне ничего бы не изменилось. В момент же необходимости это оружие легко извлекалось одним движением, достаточно только было подать сапогам мысленный сигнал.